Совсем другое временами разделяло их, вставало тонюсенькой, но непреодолимой стеночкой. Для Снежаны у каждой женщины, у каждой христианки мог быть только один муж, а у мужа одна жена. И вот этого Вех понять не мог. Если человек любил двух, трех или пятерых женщин, разве в этом была какая-то его вина? Нет, не могло быть никакой вины. Наоборот, значит, это богатый на чувства, щедрый человек. Значит, его боги наделили всем для земной жизни. И сам он щедро делится этим даром с любимыми, не обижая никакую из них. Ну, а коли обидится, так ведь она всегда свободна, всегда вольна уйти и найти себе другого. Так жили у них на севере, и никого эта жизнь не смущала, никто не видел в ней чего-то запретного. Даже если ты любил сильнее одну из жен, разве это мешало быть рядом с тобой другим? Нет. Вех не понимал этих христиан, наложивших на себя ненужные путы. Разве в этом суть жизни? Разве в этом ее смысл? Вовсе нет. Главное – плодородие земли и плодородие женщины. И тогда прикладывается все остальное. Тогда род становится сильным и могучим, многочисленным, богатым, и каждый в этом роду был своим близким родственником. Потому и слова-то имели один корень. Нет, не понимал Вех. Зачем надо разбиваться на пары, замыкаться в хижинах и избегать того, что дарует сама жизнь? Это было выше его понимания. Да, там, на севере, его ждала Любава. Он любил ее так, что ночами грезил, что иногда, склонившись над ручьем или колодцем, видел ее отражение, словно это она явилась сюда, выглянула из-за спины, улыбнулась ему. Она была в его сердце, но она была там, а он был здесь». И он имел право на женщин, он не давал никаких обетов и зароков, он не обрекал себя на затворничество, нелюдимость, и Любава все это знала. Смешно было подумать даже, что она стала требовать от него несбыточного и неестественного. Другое дело, когда Вех вернется, тогда их любовь обретет не только зримые, но и осязаемые черты. Но вернется и родомысл. Вех старался не думать о нем, тут он был настроен совсем иначе, хотя там, на севере, и женщины имели по нескольку мужей, и жили славно, душа в душу, радуясь общему счастью, не деля детей, считая всех их своими. Но Веху почему-то хотелось, чтобы Любава принадлежала только ему, ему одному. Тут он был согласен с христианами. Но самому креститься? Нет, он воин. Он не проповедник, он не станет подставлять щеку, когда тебя уже ударили. Он сам нанесет удар первым. «Ваши все уйдут», – прошептала ему на ухо Снежана и навалилась на руку горячей тяжелой грудью. «Я знаю, и ты уйдешь вместе с ними». «Хо-хо-хо, уйдешь», – передразнил Вех. «Скорее все тут поляжем». И он обнял ее за плечи, прижал к себе, она потерлась щекой о его щеку, чмокнула в краешек губ, вздохнула. «Я хочу, чтоб ты остался. Мы обвенчаемся. Нет, сначала ты примешь нашу веру, а потом мы будем любить друг друга, без страха, без тревоги и ожидания кары». «Я и так никого не боюсь. С чего бы это?» – ответил Вех. «А для того, чтобы любить друг друга, не надо спрашивать разрешения. Это выше всех богов, Снежка. Это сильнее их запретов». «Ты ничего не понимаешь», – страстно заговорила она, чуть отодвинувшись. «Ты еще не проникся небесным откровением. Благая весть не коснулась тебя. Ты глупый и грубый язычник, поклоняющийся корягам. Но когда прольется свет...» Вех поцеловал ее, не дав договорить. «Мой свет – это ты», – прошептал он. Немного помедлил и добавил. «И еще одна». «Не смей!» – закричала Снежана и ударила его по спине. «Не смей вспоминать про нее! Это нечестиво! Это жестоко!» «Но почему же?» – Вех удивлялся совершенно искренне. «Я заберу тебя отсюда, приведу в Киев, ты увидишь ее, и я клянусь богом любви Кополой, ты понравишься ей, а она тебе, вы подружитесь, и мы будем славно жить, у нас будет много детей». А если вам покажется, что хозяйство слишком большое, что с ним тяжело справляться, я возьму еще жен. Как хорошо у нас будет вечерами, когда соберемся все вместе, когда каждая будет стараться сесть поближе к мужу, ко мне, чтобы ее приласкали, полюбили. «Я тебя приласкаю», — Снежана ударила его по щеке. «Получай». Но Вех не обиделся, хотя он почувствовал нешуточность ее пощечины. Просто он знал, что женщины всегда думают о себе, боятся поделить мужчину с другими, но он знал, что это с ними длится лишь до тех пор, пока они одни рядом с мужчиной, но когда появляются другие, они все забывают. И не то, что смиряются, нет, это не смирение, а в них просто затухает себелюбие, и просыпается нечто большее. Они начинают понимать, что такое любовь, они начинают сами любить мужчину, а не любить только лишь его любовь к себе. Пока что Снежана любила не его самого. Вех это чувствовал. Она была все же совсем девчонкой, и она просто откликалась на его любовь. Но она еще полюбит. И сама. Она захлебнется в этом счастье, потому что мало быть любимой для того, чтобы ощутить полноту жизни. Ох, как мало. Надо еще и самой любить. Он поцеловал ее властно до боли, и она расслабилась. Прильнула к нему покорная и умиротворенная. Она в эти мгновения поцелуя успела отрешиться от всего, забыть про северную свою соперницу. Он был ее и только ее, и им было так хорошо вдвоем. Снежана ухаживала за Вехом, когда он лежал у стены, без сил, почти без дыхания. Она перебинтовывала его раны, давала пить. И поначалу Вех не отличал ее от других болгарок, облегчавших раненому страдания, успокаивающих тех, кто прощался с жизнью и отходил в мир иной. Но потом он стал выделять ее. А точнее, это она его выделяла. Вех заметил, что кореглазая красавица чуть дольше задерживается у него, чем надо, что она касается его тела своими мягкими, но сильными руками, чаще, чем необходимо для наложения повязки, что, склоняясь над ним, она старается, как бы невзначай, коснуться его плеча, груди, своей грудью, задержать это мгновение. А один раз, когда она думала, что он лежит без сознания, и гладила его лоб теплой ладонью, навалившись на его согнутую в локте руку грудью, вживаясь в него, когда она неуловимым движением прижала свои влажные и подрагивающие губы к его губам, он вдруг открыл глаза и обнял ее, прижал еще сильнее. Она хотела вырваться, испугалась, но он не выпустил. Он поцеловал ее страстно, умело, и она облегченно размякла. Ответила на поцелуй, а потом взяла его руку в свою, раскрыла ладонь и приложила ее к полной трепетной груди. И вот тогда он чуть не провалился в тьму настоящего морока, чуть не лишился сознания, ведь он был еще так слаб. Она перепугалась, отстранилась, но потом все поняла и тихо рассмеялась. В ту же ночь они стали близки. Он тогда не мог встать, он еле приподнимал голову, ноги плохо слушались его, лишь руками владел. Но она сделала все, что надо сама. Она старалась не утомить его и притом дать немного неги, женского тепла и женской любви. Он лежал и наслаждался, все время лавируя на кромке бытия и небытия. Сейчас для него острота ощущений любовных утех была не менее страшна, чем острота рамейского меча. Это для него была новая сеча, но уже не кровавая и гибельная, а сладостная, желанная. А потом... Она лежала рядом и гладила его волосы, время от времени давая напиться из кувшина. Она понимала, что он чуть живой, и берегла в нем слабенькое дыхание жизни, берегла и для него самого, и для себя.